Когда-то в своей кадетской молодости Хэйхатиро Тога считал, что если собрать воедино японский дух и механические достижения Запада, можно достичь любых победных вершин. В науке крылась необузданная сила. Однако ученые редко давали быстрые ответы, требуя новых данных, исследований и знаний. Японский мистицизм открывал глаза на все секреты мира. И все то время, все годы, особенно те, что прошли в странах западных варваров, только укрепляли в нем убеждение в преимуществе восточного подхода, преимущество магии японского духа. Допуская, что логика, человеческая логика, она одна на всех, он никогда не забывал прислушиваться к тем исключительным знакам и намекам, которые подают боги. И опять, как привык еще с юношеских лет, Хэйхатиро снова обращался к самой сущности понятия судьба. В сложные для себя минуты, часы, сам того не желая, строил просветленные и туманно-претенциозные диалоги, помогавшие ему, если не принять правильное решение, не избежать каких-то ошибок, но верить, что это наименьшие из возможных в данной ситуации бед. В этот раз он будто что-то упустил, вырванный из сна, из давно забытого состояния покоя и постоянного тревожного ожидания, в неизменности и изменчивости ситуаций, едва припоминая собственный выдуманный диалог, что возник в его голове на той короткой грани между пробуждением и сном. Этот день начался еще затемно. Вестовой растормошил его с донесением, доставленным китайской джонкой. Сегодня утром русские выходят. Пробуждение было тяжелым, и только звенящим отголоском звучали в голове молчаливые вопросы к великой богине. А та, вуалируясь мягкостью белокожей гейши, играла в снисходительные иронические ответы. «Да», — улыбалась. «Именно поэтому», — смеялась. «Конечно», — хохотала. Вот только не успев ухватить эту призрачную периферию сна, ему становилось совершенно непонятно. Что «да», что «поэтому», что в конечном итоге «конечно». Еще два месяца, месяц назад, командующий Объединенным флотом был уверен, что его путь ведет к победному концу, тайно гордясь, что желание и стремление что-то доказать учителям было похоронено во внутреннем духовном превосходстве и гордости. А их покровительственные намеки не оставить дело без своего присмотра, подкрепленные весомо выжидающей эскадрой Вэй-Хай-Вэй, скорее порождали лишь невнятное чувство унижения, нежели давали сумеречную гарантию благоприятного исхода всей этой рискованной войны с мощной европейской державой. Если вообще верить во всю их хитрую дипломатическую полуложь. Месяц назад что-то изменилось, надломилось в ткани бытия и времени. Он внутренним восприятием почувствовал деформации и треск разрываемых нитей в судьбах отдельных людей и целых стран. И сейчас, в погоне за противником, Хэйхатиро не покидало ощущение, что это не он, а они. Это их корабли надвигаются кормой вперед с неторопливой двухузловой неумолимостью. И к кому будет применимо слово «рок» в самом трагическом контексте еще не решилось.